Знакомство с профессиями. Пожарный. У меня есть друг. Его зовут Пауль. И он пожарный. Сегодня Пауль пригласил меня в пожарную часть, чтобы рассказать о своей работе. Его коллега привел меня в огромный гараж. Здесь пожарные автомобили стоят в ожидании вызова. «Привет, Свен!» — машет мне Пауль. «Рад тебя видеть!» Пожарные как раз проверяют оборудование одной из машин и смотрят, все ли на месте. Они делают это регулярно, ведь техника всегда должна быть в полной готовности. Пауль подробно объясняет, что находится в автомобиле и для чего служит каждый инструмент. Пожарный топор, пожарный рукав, ручная трехколенная лестница, пожарный багор, патрубки насоса для воды, передвижная катушка для намотки рукавов, рукавная катушка высокого давления, сигнальный дорожный конус, напорный магистральный рукав, генератор электричества, насос, всасывающий пожарный рукав, пожарная колонка, универсальный пожарный ствол, цепная бензопила, пожарные стволы, универсальный бензорез, спредер, расширитель, баллон для сжатого воздуха, гидравлический домкрат, дыхательные аппараты, канистра с бензином, проблесковый маяк, сигнальное громкоговорящее устройство. Мне даже разрешили забраться в кабину боевого расчета. Здесь сидят пожарные, когда едут на вызов. За спинками некоторых сидений расположены дыхательные аппараты, рассказывает Пауль. Нужно просто открыть защелку, и спинка автоматически поднимается вверх. Пожарный надевает лямки на плечи, и когда пора выходить из машины, дыхательный аппарат уже у него за спиной. Такой механизм экономит время, а при пожаре на счету каждая секунда. В России пожарно-спасательная служба делится на пожарных и спасателей. Первые чаще всего занимаются тушением пожаров, а вторые — аварийно-спасательными работами. Иногда они подменяют друг друга, но только в тех случаях, когда не нужна специальная подготовка и оборудование. Дальше мы направляемся в единый дежурно-диспетчерский центр. Здесь повсюду компьютеры. Диспетчеры работают круглосуточно, и днем, и ночью. Все входящие звонки на номер 101 поступают сюда. На экране диспетчер видит номер телефона звонящего и его точное местоположение. Сюда же поступают заявки, принятые по единому номеру вызова экстренных служб 112. На другом экране в это время отображается карта района, откуда поступил вызов. В зависимости от характера происшествия в компьютер вводят соответствующие данные, и программа предлагает подходящие автомобили. А еще она показывает, какие машины свободны, а какие на выезде. Как раз в этот момент звонит телефон. На складе неподалеку пожар. Это работа для Пауля. Пауль спешит на выход. «Извини, нужно идти», — кричит он мне. Коллега Пауля отдыхал, но как только поступил звонок, мгновенно вскочил и надел разом штаны и сапоги. Чтобы действовать как можно быстрее, пожарные заранее натягивают штанины на сапоги. Так что, как только поступит вызов, пожарному останется лишь сунуть ноги в обувь и натянуть брюки. А дальше вниз, по пожарному шесту, в гараж. Съезжать по шесту гораздо быстрее, чем спускаться по лестнице. К тому же нет опасности споткнуться. На месте пожара сразу же раскатывают пожарные рукава и с помощью колонки подсоединяют их к подземному гидранту, который обеспечивает доступ воды. «Дай воды!» — командует один из пожарных. Все члены боевого расчета носят защитную одежду. Она спасает от сильного жара и пламени. Вместе с коллегой Пауль готовится войти в горящее здание. Оба надевают дыхательные аппараты. Остальные готовят пожарную автолестницу, чтобы бороться с огнем сверху. Такая лестница может выдвигаться на высоту до 50 метров. В здании невыносимый жар и повсюду клубы ядовитого дыма, Поэтому без дыхательных аппаратов не обойтись. К очагу возгорания Пауль и второй пожарный приближаются на корточках. Чем ближе к земле, тем меньше жар. Кроме того, горючие газы могут в любой момент воспламениться, и тогда произойдет нечто вроде взрыва. Это называется общая вспышка. Ее пожарные боятся больше всего. Чтобы не допустить такого, они охлаждают дым распыленными струями воды и стараются вывести горячие газы на улицу. Один из рабочих склада надышался угарным газом. Медики укладывают его на носилки. Машина скорой помощи немедленно доставит его в ближайшую больницу. В машине есть все необходимое, чтобы оказать помощь пострадавшему прямо в пути. Наконец, дают команду остановить воду. Пожарные сворачивают рукава и убирают оборудование в автомобиль. Позже рукава развесят для просушки в специальных башнях, после чего снова свернут, чтобы они были готовы к следующему использованию. Теперь-то я понял, зачем в пожарных частях башни. Пожарную бригаду вызывают не только, когда что-то горит. Пожарные приезжают и на дорожные происшествия. Автомобиль занесло на повороте, и он врезался в дерево. Дверь машины заклинила, и Пауль вместе с коллегами использует гидравлический расширитель, чтобы освободить водителя. Пауль говорит, что с помощью этого инструмента можно открыть практически все, что угодно. На место аварии уже подъехала машина скорой помощи, и врач готов осмотреть пострадавшего. Один из пожарных засыпает песком вытекший бензин и моторное масло, чтобы нейтрализовать легко воспламеняющиеся вещества. А еще пожарным нужно отпилить толстую сломанную ветку. Пару дней спустя в доме на нашей улице прорвало трубу. Подвал целиком затопило. Жильцы вызвали пожарных, чтобы откачать воду. «Привет, Пауль!» — здороваюсь я. Я внимательно наблюдаю, как выгружают насос и подсоединяют к нему пожарные рукава. С их помощью воду из подвала откачивают в ближайший канализационный слив. Через некоторое время водопроводчики смогли спуститься вниз и заменить неисправную трубу. «До встречи!» — кричу я Паулю, пока он вместе с коллегами собирает оборудование. Перед сном возле кровати я оставляю ботинки со штанами так, как это делают пожарные. Если мама с папой снова проспят, я смогу очень быстро одеться. К тому же мне нужно тренироваться, ведь я хочу стать пожарным, когда вырасту.